Глава 4. Он смотрел в окно и наблюдал за тем, как бесформенное облако, гонимое ветром, растягивается и начинает видоизменяться. Вот оно уже похоже на рыбку. У нее длинный хвост и плавник на брюшке. «Господин Мурадян, вы меня слышите?» Раздался недовольный голос следователя Пинжиева прямо над ухом Артура. Он и не заметил, как тот подошел, только как уплыла его рыбка. «Вы спрашивали, бывал ли я в той пещере, где обнаружили труп Дарьи Хромовой?» — ответил следователю Артур. «Его только что свозили на это место. Я вспоминаю». «И?» Пинжиев вернулся за стол. «Может, и был? Я люблю ездить в горы». «Лучше бы вам ответить утвердительно», — шепнул ему адвокат отца по фамилии Шульц. Юристы у него были исключительно иудеи. Жертву убили в другом месте. Тело привезли и бросили в пещере. А сережку вы потеряли там давным-давно. Я не мог ее потерять в горах. Так же тихо возразил ему Артур. Потому что это произошло не там. Мой клиент был в той пещере, но не уверен, что сережку потерял именно там. Эта вещь ценности не имеет. Поэтому внимание на ее пропаже не заострялось. «Она разве не памятная?» «Нет», — ответил Артур. «Обычная серебряная безделушка». Сейчас он врал. Серьга много для него значила, но давно. А потеряв ее, он даже обрадовался. Он единственный дурак из троицы, который столько лет носил ее. «Господин Пинжиев, давайте уже дальше продвигаться». Переключил внимание на себя Шульц. «Что вы докопались до этой ерунды? Главное, у моего клиента есть алиби. Его подтвердили два человека. Соседка Артура и продавец круглосуточного магазина, у которой он покупал колу и чипсы, спустившись за ними в тапочках». Это было неправдой. Он никогда не вышел бы из дома в домашнем. Но отец решил подстраховаться и предоставить следствию еще одного свидетеля. Соседка же на самом деле видела, как он выходил на балкон в тот вечер, когда была убита Дарья. Она сама позвонила отцу, сообщила об этом. Естественно, ее за это отблагодарили, но, по уверению старушки, она сделала это исключительно из чувства гражданского долга. «Фото, предоставленное вами, тоже не может являться уликой», продолжал напирать юрист. «Теперь о звонках с якобы угрозами». Они приходили на телефон директора, который прослушивала его помощница. Она же стерла их, помня о том погроме, который устроила госпожа Хромова в клубе. Ее свидетельские показания у вас также имеются. «Хорошо быть богатым, да, Артур Аванесович?» Пинжиев вперил в подозреваемого тяжелый взгляд. «Всех можно купить». «Я Дашку не убивал». «И это подтвердил полиграф». Шульц и про это не забыл. Что остается? Анализ ДНК. Артур Мурадян может являться отцом Давида Хромова. С вероятностью 52%? Это сексом на полшишечки можно заняться. А ребеночка заделать в половину силы нет. «Мы с мальчишкой родственники?» Поразился Артур. «Вас, Мурадянов, в Сочи полным-полно. И все друг другу братья». «Родила от кого-то из них». Шульц открыл портфель из крокодиловой кожи. Кричаще богатый, с обитыми золотом уголками. «Я подготовил бумаги. Если мы с вами их сейчас подпишем у господина прокурора, то домой мой клиент уже пойдет без этой дряни на щиколотке». «Нет, сегодня мы ее точно не снимем». «Да, как жаль. Не хотелось писать жалобу в Конституционный суд на ваше отделение». «Но, видимо, придется. «Не надо!» — воскликнул Артур. «Я похожу еще с трекером. Только могу я попросить увеличить радиус хотя бы до километра?» «Можно и побольше», — буркнул Пинжиев. Через полчаса Артур сидел на лавке возле здания Следственного комитета. Ему можно было передвигаться почти по всему городу. Трекер оставили скорее для того, чтобы Пинжиев хоть чем-то удовлетворился. «Войну проиграл?» Но один бой точно выиграл. Артур купил себе квасу. Холодного, ядреного. Он обжигал горло, щекотал пузырьками нос. Артур чихнул. «Будь здоров!» — это сказал отец. Он подъехал к отделению только что. «Пап, ты не знаешь, от кого родила Дашка?» «Нет, откуда?» «Но ее пацан нашей породы». «Знаю». «И как ты это прокомментируешь?» «Мне нужно тебе кое-что сказать». Аванес сел рядом с сыном. Близко, бедром к бедру. «Когда я был молод, то позволял себе разные вольности. Мог, например, встречаться с двумя девушками одновременно. В результате чего? От меня забеременела не только твоя мама, но и...» Он набрал побольше воздуха в широкие ноздри и выдохнул. «Мать Дарья!» «Но я не знал об этом. Она не сказала никому. Я женился, она тоже замуж собиралась. И парень у нее был хороший». «Что ж она такого хорошего загуляла?» Я не спрашивал. Да мы и не разговаривали особо. Между нами такая страсть бушевала. «Папа, избавь меня, пожалуйста, от этих подробностей». «Да, извини». «В общем, мы перестали встречаться. Она вышла замуж, родила. Секрет при себе оставила. А я, когда узнал о результатах экспертизы, к ней поехал. Мы поговорили, и она мне призналась». «Это получается, я с сестрой спал?» — ошалело протянул Артур. «Какой ужас!» «Ты не знал. И Даша тоже. А когда сына родила, и он чуть подрос, стала недоумевать, почему он так на тебя похож. И не только кудряшками. Он вообще наша порода. Я видел мальчика». Дашка подумала, что ошиблась с подсчетами срока. «Когда вы расстались, у нее пришли месячные». Через пару недель она закрутила короткий роман с курортником. Залетела. Решила рожать для себя. «Она приехала в Сочи, чтобы выяснить, не я ли отец?» «Да. При беременности тоже выделения бывают. Что, если она уже была в положении, когда с курортником кувыркалась? Начала тебя разыскивать. Психовала, что ты не отвечаешь. Ездила в клуб, да ее погнали. Еще и пригрозили полицией. Тогда мать ей и открыла тайну». Но Дашка психовать не перестала. «Она наполовину Мурадян. Что ты хочешь? Горячая кровь играла. Девочка хотела с тобой, как с братом, повидаться. Считала, ты имел право знать». «Как жаль, что я не прослушал те сообщения. Ты все равно не стал бы с ней встречаться. Кто знает». Он поднялся со скамейки. Швырнул в урну пустую банку. Пошел. «Ты куда?» — крикнул ему вслед отец. «Мне надо все это переварить в одиночестве. Возьми мою машину. Нет, я пройдусь». И двинулся дальше. Но мысли в голове были не о Даше, ее убийстве, их общем отце. Артур с тех пор, как увидел у отделения Аду, думал только о ней.